Душевные порывы, вызываемые под влиянием пения, контролю не поддаются. У разных людей одна и та же песня может вызвать совершенно разные желания. У них есть разве что одно общее свойство. Все они грандиозны, величественны. И в этом-то и кроется главная опасность. Магическая песня начинает их воплощать в жизнь. Причем силу для этого она, как и большинство заклинаний, черпает из самого исполнителя. Более того, если подавляющее большинство заклинаний имеет точки-прерыватели, на которых маг, творящий такое заклинание, безопасно может остановиться, если чувствует, что замахнулся на магию не по силам, то в песне, разумеется, ничего подобного нет. Когда же заканчивается магическая энергия, то песня начинает убивать поющего. А что касается результата твоего заклинания, взгляни. Виз повел рукой, указывая на ворота. Олег взглянул и охнул. Нестройной толпой, вливаясь в ворота замка, шли люди. Нет, не люди, а призраки. Или же скелеты. Не понять. Оголенные кости свободно просвечивали через светящееся мертвенно-бледным цветом подобие тел. Костяшки пальцев и ладоней крепко обхватывали ржавые рукояти мечей с призрачными лезвиями. Впереди колонны шел высокий скелет с отсутствующей нижней челюстью и проломленным виском, на груди у которого болтались, непонятно как удерживаясь, какие-то ржавые железяки. Это если смотреть, не обращая внимания на призрачную часть. Если же рассматривать призрачное сияние, окружавшее скелет, то становилось видно, что это мощный воин в расцвете сил, облаченный в боевую кольчугу двойного плетения и с длинным двуручным мечом в руках. Внимательно вглядывающийся в эту процессию Вис внезапно шепнул Олегу. «Я его знаю. Это Эйзенхард, начальник Онерского гарнизона. Он вместе со своими солдатами и наиболее боеспособной частью горожан остался прикрывать подступы к цитадели, пока мы создавали портал. Вот уж не думал, что когда-нибудь вновь с ним встречусь. В то время тот, кто когда-то был храбрым начальником Онерского гарнизона, обратился к Олегу. Его обращение нельзя было назвать ни речью, ни телепатией. Скорее это походило на мешанину странных, ни на что не похожих образов, с практически отсутствующей эмоциональной подоплекой. Внутренний переводчик Олега зашкалило, на миг закружилась голова. Он и призванные им существа, когда-то бывшие людьми, мыслили слишком по-разному, чтобы иметь возможность полноценно общаться. Однако после непродолжительного головокружения Олег с трудом, но все же стал понимать, что хотел сообщить ему Эйзенхард. «Мы спали, отдыхали, не годились для действий, не знали желаний. Ты разбудил!» Дал желание, заставил действовать. Теперь мы хотим отомстить, наказать, восстановить справедливость. Веди, указывай путь, направляй, где враг. Олегу очень не понравилась такая постановка вопроса. Кого вы назвали врагом? Попытался передать он им. Удивительно, но его поняли. Того, тех, кто убил, лишил живых тел, прервал существование нас. Память работает плохо, отказывает, подводит. Ты укажешь врага, скажешь, кого наказать, поведешь в бой, будешь командовать. Понятно. Но сейчас мне некогда. У меня есть другое дело. Вы можете подождать со своей местью? Олег опасался, что эти странные создания, вызванные к жизни его песней, могут почуять ложь и избегал лгать даже в мелочах. А ожидание, оно ведь может быть долгим, очень долгим. Олег вовсе не собирался натравливать орду нежити на людей, вся вина которых заключалась в том, что некогда их предки вели себя отнюдь не лучшим образом в захваченном городе. Здесь, сейчас, в мире живых, мы вечны, долговременны, можем ждать. Заверши! Закончи, выполни все свои дела и возвращайся. Приходи сюда вновь. Мы будем ждать. Придем, как только позовешь, вернемся по первому зову. Сейчас уйти, спрятаться, стать невидимыми, уснуть ненадолго. Да, это было бы лучше всего. Олег не надеялся, что эта проблема разрешится так просто.